Возникло мимолетное желание открыть портал в измерение Кагуи, просто для уверенности, но рациональность кричала об опасности. Открытие портала могло привлечь внимание богини, а если она обнаружит присутствие чужака, то может последовать в новый мир, мир, где находился Наруто. Единственный оставшийся близкий человек, сжав кулаки до боли в ладонях, обладатель Шарингана использовал физическое ощущение как якорь, отвлекающий от мучительных мыслей о судьбе Какаши и Сакуры. Рисковать всем ради призрачной надежды было нельзя, даже если это означало оставить бывших товарищей навсегда погребенными в чужом измерении. С тяжелым сердцем решение было принято. Никаких порталов, никакого риска безопасности у Наруто и нового мира ради, скорее всего, уже мертвых людей. Горькая, но необходимая правда. Медленно поднявшись на ноги и в последний раз оглядев поле битвы, последний Учиха запечатлел картину разрушения и смерти в памяти навсегда. Уже готовясь активировать Ринниган для возвращения в тот чужой мир, где остался названный брат, воин внезапно замер. Волна чужеродной чакры, мощная и зловещей, накатила, парализуя движение. Глаза расширились от ужаса и неверия. Нет, это же, шепот сорвался с губ. Но сомнений не было, эта чакра принадлежала Кагуе. Страх охватил все существо. Она все еще здесь. Прямое возвращение в новый мир стало невозможным. Если богиня действительно приближается и обнаружит след, она может последовать за беглецом, подвергая опасности не только его, но и Наруто, и весь тот мир, ставший их временным убежищем. Решение пришло мгновенно. Требовалось запутать след, перемещаясь через несколько локаций, прежде чем вернуться. Активировав Ринниган, носитель древнего Дадзюцу шагнул в портал, не оглядываясь. Новая точка, Суна. Пустынный ветер швырял в лицо песок, небо затянули серые тучи. Деревня скрытого песка лежала в руинах. Огромные песчаные башни, некогда величественные символы силы, теперь были разрушены, их обломки разбросаны по пустыне. Задерживаться не было смысла. Новая концентрация, новая активация способности. Следующим пунктом стала Кири. Густой туман окутывал все вокруг. Но даже сквозь него Шаринган различал масштабы разрушений. Вода в многочисленных каналах деревни стала черной и застоявшейся. Мертвая тишина давила на уши. Напрягая все чувства в попытке обнаружить присутствие Кагуи, молодой шиноби ничего не уловил. Но рисковать было нельзя. Еще один прыжок. Горы Кума встретили новым ударом реальности. Величественные пики, некогда скрытые облаками, стояли обнаженные и мрачные. Толстый слой пыли покрывал все вокруг, словно жизнь покинула эти места много лет назад. Сердце болезненно сжалось. Каждая новая локация лишь подтверждала ужасающую истину. Их мир был мертв, но времени на скорбь не оставалось. Угроза, хоть и отдаленная, все еще ощущалась. Пора возвращаться. Сконцентрировав всю чакру, последний из Учих открыл финальный портал. Этот переход был самым сложным. Межмировый прыжок требовал колоссальных затрат энергии. Яркая вспышка, и знакомый лес у школы Ксавье материализовался вокруг. Тяжело дыша, обессиленное тело прислонилось к дереву, дрожа от истощения. Увиденное потрясло до глубины души. Все оказалось именно так страшно, как предполагалось. Хуже, чем можно было представить. Теперь предстоял выбор: открыть Наруто правду или защитить от этой разрушительной истины. Представив лицо друга, полное боли и отчаяния, при известии о судьбе их товарищей и всего мира. Нет, этого нельзя допустить. Несколько минут ушло на проверку окружения, попытки уловить хоть малейший след чужеродной чакры. Минута, другая, ничего. Постепенно адреналин отступал, напряжение покидало измученное тело. Опасность, казалось, миновала. Но расслабляться полностью было нельзя. Сохраняя бдительность, наследник клана медленно двинулся к школе. Ночная прохлада освежала разгоряченное лицо, а тишина леса казалась почти успокаивающей после всего увиденного. В здании царил полумрак. Шаги эхом отдавались в пустом коридоре по пути к комнате Наруто. Внезапно послышались приближающиеся голоса. Две женщины-учителя шли навстречу, прервав утреннюю беседу при виде неожиданного встречного. Сохраняя невозмутимое выражение лица, молодой воин прошел мимо. Женщины на мгновение остановились, окинув внимательным взглядом необычного ученика. В их глазах читалось легкое удивление и, возможно, беспокойство. Нечасто можно было встретить кого-то, бродящего по школе в такой ранний час. Не проронив ни слова, они лишь обменялись быстрыми взглядами, прежде чем продолжить путь. Их шаги и приглушенные голоса постепенно стихли вдали, оставляя наедине с тяжестью мыслей и решений. У двери друга, Короткая пауза, тишина, только мерное дыхание спящего за стеной. Рука зависла над дверной ручкой. Мелькнула мысль войти, разбудить, рассказать всю правду. О том, что дома больше никто не ждет. Нет, тихий голос прозвучал с холодной решимостью, в нем звенела сталь. Выпрямившись, обладатель Риннигана отвернулся от двери и направился к своей комнате. Каждый шаг давался с трудом, будто на плечах лежал невидимый груз, бремя знания, которое теперь предстояло нести в одиночку. В собственной комнате, тихий щелчок закрывшейся двери. Не раздеваясь, измученное тело опустилось на кровать, взгляд устремился в потолок. Тишина поля битвы нарушилась внезапным всплеском энергии. Воздух задрожал, искажаясь и закручиваясь в спираль. Медленно разрывая ткань реальности, открылся портал. Из него величественно выступила прародительница чакры. Длинные белые волосы развивались от невидимого ветра. Бледное лицо богини контрастировало с третьим глазом на лбу, пульсировавшим от силы. Холодный и пронзительный взгляд скользил по полю битвы, усеянному телами павших шиноби. Ни тени эмоций, лишь легкое недоумение. Странное беспокойство охватило повелительницу измерений. Странно, я чувствовала здесь чье-то присутствие. Знакомую чакру, слова прозвучали тихо, почти шепотом. Из тени материнской фигуры появился черный зицу. Желтые глаза внимательно осматривали окрестности, пытаясь уловить источник беспокойства создательницы. Тревога передавалась и ему, заставляя форму слегка колебаться. Кроме мертвецов, тут никого нет, мама. Возможно, ты почувствовала остаточные следы чакры, в голосе существа, несмотря на попытку звучать уверенно, проскользнула нотка сомнения. Нахмурившись и сузив глаза, божество сделало несколько шагов вперед, не касаясь земли босыми ногами. Воздух вокруг дрожал от напряжения. Каждая частица тела резонировала с окружающим пространством в попытке уловить малейший след чужого присутствия. Нет, это было что-то большее. На мгновение я почувствовала его. В голосе прозвучала сталь. Темное создание напряглось, его форма стала более четкой, готовясь к действию. Волна тревоги прокатилась по сущности верного слуги, Саскиучиха. Но это невозможно. Мы видели, как портал затянул его и Наруто. Они не могли вернуться. В словах смешались удивление и страх. Подняв руку, древняя богиня начала искажать пространство вокруг себя. Пальцы двигались, перебирая нити реальности в поисках незримого. Я чувствую слабый след. Портал был открыт здесь совсем недавно. Тихий голос был полон уверенности. Холодок пробежал по темной сущности создания. Мысль о возвращении носителя Риннигана заставила внутренне содрогнуться. Что нам делать, мама? Если Саски действительно здесь? Повелительница измерения опустила руку, лицо вновь стало бесстрастным. Но в глубине глаз появился опасный блеск. Мы будем ждать. Если он здесь, то рано или поздно попытается вернуться. И тогда мы будем готовы. Взгляд устремился вдаль. Сила пульсировала внутри, готовая вырваться наружу при малейшей угрозе. Этот мир уже наш. Осталось лишь устранить последние помехи. С этими словами божественные сущности растворились в воздухе. Поле битвы вновь погрузилось в тишину, но теперь она казалась зловещей, наполненной ожиданием неизбежной бури. В воздухе осталось лишь едва уловимое напряжение. Новый день встретил Учиху тяжелым взглядом. Часы показывали 4 часа дня. Юноша лежал неподвижно, прислушиваясь к звукам пробуждавшегося здания. Медленно поднявшись, последний из клана Учиха сел на краю кровати, и мысли тут же вернулись к вчерашнему открытию. Ощущение пустоты и потери охватило тело. Глубокий вдох помог сосредоточиться на настоящем моменте. Шум в коридоре нарастал, ученики школы сновали туда-сюда. Голоса, смех, звуки шагов доносились сквозь дверь, напоминая о новой реальности, в которой оказался молодой шиноби. Каждая мышца в теле была напряжена, когда наследник клана Учиха поднялся с кровати. Подойдя к двери, рука коснулась холодной металлической ручки. Мгновение тишины, прислушивание к звукам снаружи, и вот дверь открылась. Яркий свет люминесцентных ламп заставил прищуриться. Коридор был заполнен учениками. Одни спешили на занятия, другие лениво брели, переговариваясь между собой. Гул голосов и смех отдавались в ушах, усиливая ощущение отчужденности. Двигаясь вдоль стены и стараясь не привлекать внимания, обладатель Риннигана едва задел плечом какого-то парня. Тот обернулся, но не получил даже мимолетного взгляда в ответ. Найдя дверь с изображением туалета, юный Учиха вошел внутрь. Запах дезинфицирующего средства ударил в нос. У одной из раковин стоял высокий парень с необычно бледной кожей. Незнакомец мыл руки, не обращая внимания на вошедшего. В дальнем углу кто-то кашлянул за дверью кабинки. Подойдя к свободной раковине, молодой шиноби включил воду. Холодная струя с шумом ударила о фаянс. Ладони подставились под обжигающую прохладу воды, несколько раз плеснув ее в лицо. Капли стекали по лицу, падая на воротник футболки и оставляя темные пятна на ткани. Подняв голову, черноволосый юноша встретился взглядом со своим отражением. Волосы взъерошены, под глазами залегли темные круги. Риннинган в левом глазу слабо пульсировал, контрастируя с обычным черным цветом правого. Вернувшись в комнату, шиноби подошел к столу, где лежали книги, выданные Ксавье. Японско-английский словарь, учебники грамматики, инструменты для адаптации в этом чужом мире. Собрав их в стопку, Учиха ощутил тяжесть не только физическую, но и метафорическую. С книгами в руках темноволосый шиноби остановился перед дверью друга. Секунду поколебавшись, дверь открылась без стука. Узумаки лежал, раскинувшись на кровати, его громкий храп наполнял комнату. Взгляд упал на стакан с водой на прикроватной тумбочке. Без колебаний содержимое полетело на лицо спящего товарища. Наруто резко проснулся, отплевываясь и кашляя. Голубые глаза, полные удивления и раздражения, уставились на нарушителя спокойствия. «Какого черта, Саске?» — воскликнул Джинчурики, вытирая лицо. «Пора вставать и учиться», — сухо прозвучал ответ, сопровождаемый броском словаря и учебников на кровать Узумаки. «Я в библиотеку. Этот гул раздражает». С этими словами молодой Учиха покинул комнату, оставив озадаченного друга одного. Шаги эхом отдавались от стен коридора школы. Черные волосы, как всегда небрежно взъерошенные, контрастировали с бледной кожей. Темные глаза смотрели прямо перед собой, не фокусируясь ни на чем конкретном. Коридор постепенно наполнялся учениками. Разговоры и смех наполняли воздух, создавая какофонию звуков, от которой Саске едва заметно морщился. Проходя мимо группы девушек, юный шиноби не замечал, как они замолчали на полуслове, провожая его взглядами. Рыжеволосая веснушчатая девушка слегка покраснела и прошептала что-то подруге. Другая, с яркими синими волосами, неотрывно смотрела на его профиль, пытаясь запомнить каждую черту. Погруженный в мысли, он даже не взглянул в их сторону. Разум был занят воспоминаниями о вчерашнем дне, о той ужасной правде. Массивные дубовые створки библиотеки обещали тишину и уединение. Дверь открылась с тихим скрипом, запах старых книг и кожаных переплетов окутал вошедшего, принося странное чувство комфорта. Библиотека была почти пуста, лишь пара студентов сидела за дальними столами. Молодой шиноби прошел мимо длинных рядов книжных полок, его взгляд скользил по корешкам, пытаясь разобрать незнакомые буквы в названиях книг. Выбрав уединенный уголок у окна, откуда открывался вид на зеленые горы, он расположился за столом и разложил перед собой книги и словари. Методичное изучение слов началось с попытки запомнить их звучание и значение. Однако, несмотря на все усилия сосредоточиться, мысли то и дело возвращались к образам разрушенного мира, оставленного позади. Внезапно голова поднялась, глаза настороженно оглядели библиотеку. Убедившись, что никто не наблюдал за ним, Учиха прикрыл глаза на мгновение, а когда открыл их снова, они сверкнули ярко-красным цветом шарингана. Мир вокруг словно замедлился, каждая деталь стала кристально четкой. Опустив взгляд на страницы словаря, теперь каждое слово, каждый символ врезался в память с неестественной ясностью. Страница за страницей информация впитывалась в разум с невероятной скоростью. Внимательно изучая английский алфавит, он сравнивал его с письменностью своего мира. В английском одна и та же буква могла произноситься совершенно по-разному в разных словах. Например, буква в словах «цат», «цар» и «цал» звучала не одинаково. Это не похоже ни на хирагану, ни на катакану, пронеслось в голове. Даже кандзи, при всей их сложности, имеют более предсказуемые чтения. Память услужливо подсказала, как в его мире большинство символов имело четкую связь между написанием и произношением, за исключением некоторых сложных случаев с кандзи. Эта особенность английского языка казалась дополнительным препятствием. Предстояло не только запоминать написание слов, но и их уникальное произношение, часто не соответствующее написанию. Это открытие заставило задуматься о том, насколько сложным может оказаться полное овладение этим языком даже с помощью шарингана. Не останавливаясь на словаре, юноша перешел к учебнику грамматики. Правила и структуры языка раскрывались перед ним, кусочки головоломки, мгновенно складываясь в единую картину. Глаза двигались по строчкам с нечеловеческой скоростью, впитывая не только слова, но и саму суть языка. 12 времен, мысль отдалась недоумением. В родном языке временная система была гораздо проще. Идея использования разных форм глагола для выражения нюансов прошлого, настоящего и будущего казалась излишне сложной. Особенно озадачивали совершенные времена. Концепция действия, завершенного к определенному моменту в прошлом или будущем, требовала совершенно иного подхода к мышлению о времени, чем тот, к которому привыкло сознание. Зачем нужны все эти сложности? Вопрос возник сам собой. Неужели нельзя просто сказать, когда что-то произошло, без всех этих дополнительных форм? Правила построения вопросов и отрицаний стали следующим испытанием. Необходимость изменения порядка слов и добавления вспомогательных глаголов выглядела неоправданно запутанной. Тяжелый вздох вырвался из груди. Овладение этой грамматической системой требовало не только запоминания правил, но и полной перестройки подхода к выражению мыслей. Даже с шаринганом, мгновенно запоминающим правила, применение их на практике обещало стать непростой задачей. Похоже, этот язык создан, чтобы усложнить общение, а не облегчить его. Мысль отразила фрустрацион перед долгим процессом не только изучения, но и понимания логики этого нового языка. Прошло не более часа, а Саске уже освоил основы языка, которые обычному человеку потребовалось бы изучать месяцами. Он моргнул, и его глаза вернулись к обычному темному цвету. После интенсивного использования шарингана Саске почувствовал не только легкую физическую усталость за глазами, но и значительное ментальное истощение. Его разум, переполненный новой информацией, казался тяжелым и перегруженным. Пальцы машинально потерли виски, пытаясь справиться с нарастающей головной болью. Огромный объем знаний требовал осмысления и упорядочивания. Слова и правила на незнакомом языке кружились в голове, постепенно оседая и формируя новые нейронные связи. Несмотря на усталость, чувство удовлетворения от достигнутого прогресса наполняло сознание. Однако становилось ясно, что использование шарингана для изучения языка нужно будет дозировать, чтобы не перегружать разум. Саске откинулся на спинку стула, позволяя минуту отдыха. Взгляд застыл в пространстве. Значит, нечто подобное чувствовал брат, а сознание пронзило разум. Перед глазами возник последний образ брата. Горечь подступила к горлу. Спина выпрямилась, став неестественно прямой. Новая, ужасающая мысль зародилась в сознании. Была ли жертва брата напрасной, если мы не смогли спасти то, ради чего он отдал свою жизнь? Саске закрыл глаза. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, костяшки побелели. Когда он открыл глаза, Шеринга накрасил мир в красный, древняя сила клана отреагировала на всплеск эмоций быстрее, чем разум успел их подавить. Он медленно разжал кулаки, оставив на ладонях полукруглые следы от ногтей. Достаточно. У него нет времени на эмоции. Взгляд скользнул к окну, на зеленые холмы Вермонта. Название штата теперь легко читалось на карте, висевшей на стене. Это было только начало адаптации, но с помощью шарингана процесс обещал быть гораздо более быстрым и эффективным. Тем не менее, перспектива освоения не только языка, но и целой новой культуры вызывала легкое раздражение. Узумаки брел по коридору, все еще ощущая влагу на лице после неожиданного пробуждения. «Чертов учиха!» — вырвалось ворчание, пока рука вытирала последние капли с подбородка. «Не мог нормально разбудить? Ксо, бесит!» Бормотание привлекало внимание проходящих мимо учеников. Любопытные, удивленные, а иногда и настороженные взгляды следили за каждым движением. Шепот на незнакомом языке и указывающие пальцы сопровождали каждый шаг. «И зачем учить этот дурацкий язык?» — продолжал ворчать Бжинчурики, игнорируя окружающих. «Лучше бы искать путь домой». У огромного арочного окна молодой шиноби остановился, вглядываясь в чужой пейзаж. Тоска сжала сердце при виде зеленых холмов и лесов вместо знакомых скал с лицами Хокаге, Сакура-чан, Какаши-сенси, все остальные. «Как они там без меня?» — слова вырвались шепотом, сопровождаемые комком в горле. Но тряхнув головой, молодой ниндзя прогнал уныние. Громкое «даттибая» эхом разнеслось по коридору, заставив вздрогнуть проходящего мимо паренька, который едва не выронил стопку книг. «Нельзя раскисать, я обязательно вернусь». Кулаки сжались, а тело наполнилось новой решимостью. Коридор кипел жизнью и движением. Студенты спешили на занятия, общались у шкафчиков, некоторые демонстрировали способности. «А во», — промелькнула мысль, — «похоже, здесь у всех есть какие-то особые силы». Может, я не так уж и отличаюсь от них, но тут же вспомнился языковой барьер. Без знания языка я тут как немой. Даже не спросишь, как выбраться. Эх, была бы здесь Сакура-чан, она бы мигом все выучила. Он остановился перед дверью, щурясь на незнакомые буквы. Стоявшая рядом девушка с любопытством наблюдала за попытками разобрать надпись. «Надеюсь, это нужная дверь», – пробормотал носитель девятихвостого, вспомнив, как пару минут назад вошел в не тот кабинет. «Ладно, придется потерпеть. Чем быстрее выучу язык, тем скорее отыщу путь обратно». Стук в двери и знакомый голос Ксавии придали уверенности. Бросив последний взгляд на девушку, Наруто вошел в кабинет. Размеры комнаты и обилие книг поразили воображение. «Ксо, да здесь книг больше, чем у бабули Цунади в кабинете», — мелькнула мысль. За овальным столом расположилась группа студентов, их любопытные взгляды вызвали невольное напряжение. Но внимание тут же привлекли две необычные девушки. Первая, с огненно-рыжими волосами, напоминала всполохи пламени. Бледная кожа была усыпана веснушками. Зеленые глаза светились интеллектом и любопытством. «Прямо как Сакура-чан, только рыжая», — подумал юный ниндзя. Вторая девушка казалась еще более экзотичной. Серебристые локоны струились по плечам, словно жидкий металл. Стряхнув оцепенение, Узумаки широко улыбнулся. «Йо, Ксавия-сенси!» Громкий голос сопровождался бодрым салютом. «Извиняюсь за вторжение». Профессор, сидящий в инвалидном кресле, повернулся с доброжелательной улыбкой. Проницательные голубые глаза светились интересом. Напряжение немного отпустило молодого шиноби. В этом человеке было что-то, напоминавшее третьего Хокаге, та же аура мудрости и доброты. «Что привело тебя сюда?» — спросил Ксавия на чистом японском, вызвав удивленные взгляды остальных учеников. Рука почесала затылок, собирая разбегающиеся мысли. Сердце забилось чаще от волнения, но привычка действовать взяла верх. «Мне нужно несколько одинаковых как там, японско-английских словарей. Чем больше, тем лучше, Даттибая». Чарльз удивленно приподнял бровь. «Интересная просьба. Могу я узнать, зачем тебе столько одинаковых книг?» «Конечно, сейчас покажу». Ухмылка озарила лицо Джинчурики, предвкушая реакцию окружающих. Печать сложилась быстро, концентрируя чакру. Два идентичных клона материализовались рядом. Студенты за столом оживились, с любопытством разглядывая появившиеся копии. Заметив их реакцию, носитель девятихвостого подмигнул серебровласой красавице, чувствуя прилив уверенности. «Вот это я понимаю, произвести впечатление». Гордость переполняла грудь. «Знание клонов переходит ко мне, когда они исчезают», — пояснение прозвучало с растущей уверенностью. «Я смогу быстрее выучить язык и перестать чувствовать себя немым в этой школе». Профессор выглядел заинтересованным. «Весьма изобретательный подход, Наруто. Я обязательно распоряжусь, чтобы тебе подготовили нужные книги». «Отлично». Энтузиазм молодого ниндзя вырвался восклицанием. «Спасибо, сенси. Скоро буду болтать по-английски не хуже вас, Даттибая». Взмах руки присутствующим, и юный шиноби покинул кабинет, оставив за собой легкое оживление и несколько заинтересованных взглядов. «Ну, первый шаг сделан», — тихий голос нарушил тишину коридора, пока ноги несли обратно в комнату. У очередного окна шаги замедлились, закат окрашивал небо в оранжевые тона. «Ждите меня, ребята», — шепот унес слова в пустоту, мысли устремились к друзьям в Конохе. «Я обязательно вернусь». Интерлюдия. Роук. Она замерла перед домом номер 1219 по Мейпл-стрит, борясь с желанием достать из кармана куртки знакомый пузырек. Голоса в сознании становились все громче, обрывки чужих жизней, украденных во времена работы на братство. «Слабачка, опять сбегаешь?» — насмешливо протянул надменный голос бывшего сенатора, чьи воспоминания она когда-то выкрала по приказу мистик. «Беги, малышка, беги», — вкрадчиво прошелестел другой, принадлежавший наемному убийце, которого она когда-то допрашивала. 12 лет минуло, а дом остался точно таким же, как в ее кошмарах. Газон превратился в непроходимые джунгли сорняков, облупившаяся краска на стенах обнажала гниющее дерево. Затянутые паутиной окна напоминали пустые глазницы, следящие за каждым движением незваной гости. «Думаешь, это что-то изменит?» — эхом отозвался в голове холодный тон бывшего агента ФБР. «Все твои жертвы, все их воспоминания, они часть тебя навсегда, детка». Мутант стиснула зубы. Обычно лекарства Макса приглушали эти голоса, но сегодня она намеренно пропустила дозу. Пришло время встретиться лицом к лицу не только с собственными демонами, но и с теми, что поселились в ее разуме за годы службы. Скрип гравия под ногами отдавался в ушах, пока она медленно шла по заросшей подъездной дорожке. У покосившегося почтового ящика девушка остановилась, проводя затянутой в перчатку рукой по выцветшим буквам «Деанканта». «Сколько еще будешь прятаться за этой тканью?» — раздался язвительный шепот давно забытого информатора. Каждый шаг давался с трудом, но она упрямо продвигалась к крыльцу. Мистик научила ее использовать поглощенные воспоминания как оружие и источник информации. «Твой дар – идеальный инструмент для шпионажа», – любила повторять наставница. Но никто не предупредил, что каждое прикосновение оставляет шрам не только на жертве, но и на ее собственной душе, что каждое новое сознание, каждая украденная жизнь будет преследовать ее годами. Рука дрожала над потемневшей от времени дверной ручкой. «Давай же, открой ее», – настойчиво прошептал голос первой жертвы, чье имя давно стерлось из памяти. «Посмотрим, поможет ли это заглушить нас». Бывшая участница братства прикрыла глаза, позволяя воспоминаниям нахлынуть, и своим, и чужим. «Смотри-ка, милая, тебе письмо от бабушки». Голос отца, полный тепла и любви, теперь казался далеким эхом из другой жизни. Непрошенные слезы затуманили взгляд, и она поспешно смахнула их, поднимаясь на скрипящее крыльцо. Закрыв глаза, позволила воспоминаниям захлестнуть сознание. 16-й день рождения. Комната, наполненная смехом. Джимми, ее младший брат, с искрящимися глазами восторженно шепчет. «Загадай желание, Анна-Мари». Она перед тортом, мерцающим свечами. «Хочу, чтобы этот момент длился вечно». А потом, хаос. Тяжело дыша, молодая мутант толкнула входную дверь. Запах пыли и запустения ударил в нос, но под ним все еще таились призрачные нотки маминых духов и отцовского одеколона. Мир закружился калейдоскопом памяти. Джимми бросается к ней с объятиями. Его кожа касается ее, и ужас охватывает все существо, когда она чувствует, как жизненная сила брата начинает перетекать в нее. Его глаза закатываются, и тело безжизненно оседает на пол. «Джимми!» Срывается с губ едва слышный шепот, пропитанный болью. В гостиной застыла мебель под белыми саванами простыней. Дрожащими пальцами она стягивает одну, обнажая старый диван. Память услужливо подбрасывает новые картины. Отец врывается на крик, его лицо искажено ужасом. «Что случилось? Мари, что ты сделала?» Его прикосновение, и снова этот чудовищный поток энергии. Она отшатывается, но слишком поздно, отец падает, его веки смыкаются. Анна-Мари опускается на диван, к горлу подступает тошнота. «Папа», слова растворяются в пустоте, «мне так жаль, я не хотела». 12 лет прошло, а он все еще лежит в больнице, не приходя в сознание. Пленник ее проклятого дара. Собравшись с силами, она бредет на кухню, где время застыло янтарем. Грязные тарелки покрыты пылью, а праздничный торт превратился в почерневшую окаменелость, безмолвный свидетель той трагедии. Новый вихрь воспоминаний накрывает с головой. Мать врывается на кухню, ее крик разрезает воздух при виде мужа и сына на полу. «Что ты наделала? Не прикасайся ко мне!» — крикнула она в отчаянии, оттолкнув мать от себя. Глухой удар, мать отлетает к столу, медленно сползает на пол, оставляя кровавый след на деревянной поверхности. Зажмурившись, она пытается отогнать эти картины. Сирены скорой, крики соседей, собственный шок и оцепенение. После, бегство и бесконечные годы одиночества. В пыльном окне отражается изможденное лицо 27-летней женщины. В усталых глазах застыла вся боль прошедших лет. Медленно стягивая перчатку, она разглядывает свою бледную кожу, чужую, смертоносную. Подносит руку к лицу, почти касаясь щеки, но отдергивает в последний момент. «Чудовище!» — шепчет она своему отражению. Натянув обратно перчатку, она поворачивается к выходу. Здесь нет ни исцеления, ни прощения. У порога она оборачивается в последний раз. Дом номер 1219 по Мейпл-стрит перестал быть убежищем. Теперь это лишь памятник ее утраченной невинности, вечное напоминание о цене, заплаченной за ее дар. Ее ноги словно сами понесли ее прочь, и вскоре она оказалась на извилистой тропинке центрального парка Калдуэлла. Вечерний воздух был напоен ароматом цветущих магнолий, но она едва замечала эту красоту. Найдя пустую скамейку с видом на озеро, она опустилась на нагретое за день дерево. Напряжение последних часов медленно отпускало, тепло просачивалось сквозь ткань джинсов, даря призрачное ощущение уюта. Небо расцвело оттенками оранжевого и розового, отражаясь в зеркале воды. Этот закат болезненно напомнил о беззаботных вечерах на заднем крыльце родительского дома, когда будущее казалось ярким и безграничным. Экран смартфона ожил под пальцами. В списке контактов, нетронутое годами имя мама. Память услужливо подбросила их последний разговор. «Анна-Мария», голос матери звучал отстраненно, будто обращался к чужому человеку. «Я думаю, нам лучше прервать общение. Это слишком тяжело для меня. Надеюсь, ты поймешь». Поняла ли? Эти слова до сих пор жгли душу раскаленным клеймом. Что оказалось мучительнее для матери, потеря сына или осознание, что ее дочь – мутант? Палец завис над кнопкой вызова. Отчаянное желание услышать родной голос боролось с парализующим страхом отвержения. Что, если она даже не ответит? Шепот растворился в вечернем воздухе. Что, если номер давно сменила? Мимо прошла влюбленная пара, их переплетенные пальцы казались насмешкой судьбы. Знакомая боль сжала сердце, простое прикосновение, такое естественное для других, для нее оставалось запретной мечтой. Память нарисовала картину первого и единственного поцелуя. Кейт Паркер на школьной дискотеке, неуклюже, неловко, но бесконечно счастливо. Номер матери светился на экране маяком в океане одиночества. Что сказать после стольких лет? «Привет, мам, я скучаю, прости меня за все». Любые слова казались ничтожными перед пропастью отчуждения. «Давай же», она сжала телефон крепче. «Просто нажми, что ты теряешь?» Но ответ был очевиден, последнюю нить надежды на материнское принятие. Слова профессора Ксавье эхом отозвались в памяти. «Наши способности не определяют нас, Роук. Только выбор делает нас теми, кто мы есть». В сгустившихся сумерках зажглись первые фонари, рассыпая блики по темной воде. Она застыла, не в силах сделать выбор. Тяжелый вздох, и телефон опустился на колени. «Не сегодня. Пока не время. Может быть, завтра?» Внезапная вибрация прервала размышления. Сообщение от Дрейка. СОС. Квартал Риверсайд, Линкольн-стрит 47. В подвале мутант, парень 16 лет. Без браслета Хэнка. Маскировки нет, район патрулируют 3 стража. Нужна срочная эвакуация. Она выпрямилась, привычно сканируя небо. Нашла время для сентиментальности. «Дорогуша», съязвил внутренний голос. Стиснув зубы, она достала из куртки полупустой пузырек. Две последние таблетки исчезли во рту, сейчас требовалась полная концентрация. Через минуты голоса стихли, отступая в глубины сознания. В голове уже выстраивался план, основанный на знании маршрутов патрулирования стражей. Личные переживания растворились в срочности момента. «Держитесь, буду через 20 минут», — отправила она короткий ответ. Застегнув молнию кожаной куртки, она убедилась, что поблизости никого нет. Миг, и ее фигура растворилась в вечернем небе. У служебного входа жилого комплекса ее встретил Дрейк. В потертой форме техника коммунальных служб он растворялся в пейзаже района, один из десятков таких же работяг, чья будничная работа служила прикрытием для спасения мутантов. «Он внизу», — еле слышно произнес Дрейк, ведя ее через служебный коридор в подвал. В тусклом свете аварийной лампы она разглядела подростка, забившегося между бойлером и стеной. Ричард отчаянно прятал светящиеся ладони под мешковатой курткой. «Это поможет скрыть твою мутацию от сканеров». Она присела рядом, протягивая браслет. Пока помогала застегнуть устройство, Дрейк держал наготове отвертку. Его двухдневная починка проводки обеспечила парню надежное укрытие. «У меня есть машина», — сказал он. «Доставлю вас к безопасному дому». В ночном Бруклине улицы казались особенно пустынными. Ричард вжался в угол заднего сиденья, пряча руки в карманах. Сквозь ткань все еще пробивалось слабое свечение. «Отец хотел сдать меня копам», — внезапно произнес он, не отрывая взгляда от окна. «Сказал, что такому монстру не место в его доме». «Это случилось в школе?» — спросила она, заметив, как от воспоминаний усилилось свечение в карманах. «Нет, дома. Мы смотрели телевизор с отцом, когда из рук вырвался луч света. Я чуть не попал в него». Голос подростка дрогнул. Он закричал, что я опасен, что таким, как я, место в тюрьме. Я едва успел убежать. Машина нырнула в переулок, уходя от мерного гула патрулирующих стражей. Этот маршрут, один из десятков безопасных путей к убежищам, она знала наизусть. Выйдя первой, она внимательно осмотрела улицу. Ричард неуверенно выбрался следом, вздрагивая от каждого звука. «Спасибо, Дрейк», — тихо произнесла она, закрывая дверцу. Машина растворилась в темноте. Мясная лавка Джо сияла единственным маяком на пустынной улице. Через витрину виднелась массивная фигура хозяина, с размахом опускающего тесак на разделочную доску. «Лучшая говядина в Бруклине, миссис Петерсон. Даже в Манхэттене такой не найдете». Его раскатистый голос прорывался сквозь стекло. Дверной колокольчик звякнул предательски громко. Взгляд Джона мгновение изменился, но широкая улыбка мясника уже расползлась по лицу. «А, племянница, заходи, заходи, и племяш с тобой. Проходите на кухню, я там отложил то, что твоя мама просила». В глазах мясника мелькнула застарелая боль. Такой же взгляд он бросал на фотографию дочери под прилавком. 3 года прошло с тех пор, как люди в черном увезли его Сару. Кухня встретила их запахом специй и свежего мяса. В дальнем углу возвышалась массивная дверь морозильной камеры. «Не бойся», — успокоила она напрягшегося Ричарда. За дверью, среди ровных рядов туш, в дальнем углу под потертым ковриком скрывался люк. Металлическая лестница вела вниз, в тепло и свет подземного убежища. «Мисс Роук», — раздался знакомый голос, — «а я как раз думала о вас». Бабушка Мэй восседала в своем потертом кресле с вязанием. Седые волосы собраны в аккуратный пучок, на носу поблескивают очки в тонкой оправе. Глядя на эту милую старушку, никто бы не заподозрил в ней руководителя крупнейшего убежища для мутантов в Бруклине. «Как у нас с припасами?» — спросила она, помогая Ричарду спуститься. «О, полный порядок, особенно после поставки Лагана, и передай ему отдельное спасибо за торт, давно не ела ничего вкуснее». Ее взгляд смягчился, когда она посмотрела на подростка. «А ты, должно быть, наш новенький, не бойся, милый, здесь ты в безопасности». Бывшее бомбоубежище времен Холодной войны превратилось в настоящий дом. Толстые стены надежно блокировали любые сканеры. Вдоль стен выстроились двухъярусные кровати, в углу работал телевизор, собравший вокруг себя группу подростков. «Видишь тех ребят?» — Мэй кивнула в их сторону. «Они тоже недавно здесь. Почему бы тебе не познакомиться с ними?» Ричард переступил с ноги на ногу, обернулся. «Спасибо за все. Иди», — она мягко улыбнулась. «Ты в хороших руках». Когда парень отошел, Мэй понизила голос. «Шестой за эту неделю. Они забирают их все младше и младше». Наблюдая, как один из подростков приветственно машет Ричарду, она кивнула. «Стражи теперь патрулируют даже школьные районы, выявляют мутации на самой ранней стадии. Что ж, Мэй снова взялась за спицы, значит, нам просто придется работать усерднее, чтобы спасти их всех». Прислонившись к стене, она наблюдала за тем, как Ричард знакомится с другими подростками. Телефон завибрировал, сообщение от Китти. «Угадай, кто в Бруклине?» «Профессор отправил проверить защиту в убежище на Гарден-стрит. Составишь компанию в торговом центре?» «Умираю, как хочу нормально пройтись по магазинам». Невольная улыбка тронула губы. Китти была одной из немногих, кто мог заставить ее почувствовать себя нормальной. «Мне пора», — она повернулась к бабушке Мэй. «Проследите за Ричардом, он напуган больше, чем показывает». «Не волнуйся, дорогая», — старушка отложила вязание. «Я знаю, как обращаться с напуганными детьми. У нас тут своего рода семья». Поднимаясь по лестнице, она уловила смех Ричарда. Кто-то рассказал удачную шутку. В морозильной камере пришлось задержаться, пропуская посетителя, увлеченного беседой с Джо. «Лучшая вырезка досталась моей племяннице», — громогласно объявил мясник, подмигнув ей, когда она проходила мимо прилавка. Джо всегда был превосходным актером, никто бы не заподозрил, что под его лавкой скрывается целое убежище для мутантов. Атлантик-терминал возвышался стеклянным монолитом над Бруклином. У входа она замерла, наблюдая за потоком людей, проходящих через рамки детекторов. Над каждым входом мерцали голубые огни сканеров, последняя разработка Trask Industries для выявления мутантов в общественных местах. Машинально поправив браслет, она ощутила успокаивающее гудение маскирующего поля. Очередной шедевр Хэнка, крошечный прибор, способный обмануть даже самые продвинутые сканеры. Память услужливо подбросила картину. Зверь, ворчащий над настройками браслета, подгоняя их под ее уникальную генетическую структуру. Охранник лениво скользнул взглядом по документам. Проходя под аркой сканера, она затаила дыхание, но синий свет остался ровным. Система не обнаружила ничего подозрительного в высокой девушке в кожаной куртке и перчатках. «Роук», — знакомый голос прорезал гул торгового центра. Кто-то решил сменить свой фирменный готический стиль. Обернувшись, она улыбнулась при виде Китти, лавирующей между покупателями в уютном свитере цвета корицы. «А я смотрю, кто-то наконец купил тот свитер, на который заглядывался целый месяц», — парировала она, привычно отступая на полшага, когда подруга приблизилась. «Не могла же я позволить тебе быть единственной, кто обновляет гардероб». Китти подмигнула. «И да, я видела чек в твоей сумке в прошлый раз. Магазин у школы, серьезно, у них была хорошая скидка. И ты молчала?» Китти картинно всплеснула руками. «После всех наших совместных походов по магазинам, зато я оставила для тебя такой же в бежевом», она усмехнулась. Продавщица обещала придержать. В кафе Китти сразу потянулась к меню. «После ночного патрулирования мне срочно нужен двойной заряд кофеина. Только не говори, что опять будешь заказывать свой фирменный монстр латте. Эй, карамельный маккиато с двойной порцией эспрессо, это классика». Китти шутливо нахмурилась. «И после 3 часов в засаде я это заслужила». Дождавшись, пока официантка отойдет, она понизила голос. «Кстати, об убежище на Гарден-стрит. Все готово». Хэнк превзошел себя с новой системой защиты. Вовремя, отпив кофе, кивнула собеседница. После последнего апгрейда стражей старая маскировка едва справлялась. Механическое гудение за окном заставило обеих напрячься. Массивная фигура стражи медленно проплыла мимо панорамных окон. Что ж, Китти демонстративно потянулась, пытаясь разрядить обстановку. «Раз уж мы здесь, может, заглянем в тот винтажный магазин. Говорят, у них появилась новая коллекция. Ты неисправима, Прайд. Между прочим, тебе не помешает пара новых перчаток», — улыбнулась Китти. «Я видела, как твои любимые начали протираться». «Хорошо», — сдалась Роук. «Но потом сразу возвращаемся. У меня еще патруль вечером». Китти на секунду стала серьезной. «Ты же знаешь, что не обязана брать все смены. Команда справится». «Знаю», — мягко ответила Роук. «Но так, проще. Когда занят, меньше думаешь». «Ладно», — Китти поднялась. «Но сначала, шопинг. Даже супергероям нужен выходной». В примерочной Китти развернула настоящее модное наступление. Вешалки ломились от отобранных ею вещей, летящие юбки, приталенные платья, яркие топы. С легкой усмешкой она наблюдала, как подруга с энтузиазмом археолога перебирает вещи, периодически выуживая что-то особенно, по ее мнению, удачное. «О, вот это просто обязательно надо примерить». Китти извлекла из вороха вещей короткую джинсовую юбку. «Серьезно, Роук? Ты не можешь вечно прятаться в этих мешковатых штанах». Роук молча покачала головой, разглядывая длинное платье из темного шелка с высоким воротом и длинными рукавами. «Нет, только не говори, что опять выберешь что-то, в чем выглядишь как готическая версия настоятельницы монастыря». Но когда Роук вышла из примерочной в выбранном платье, даже Китти на секунду замолчала. Темный шелк струился по фигуре, подчеркивая каждое движение, а высокий воротник и длинные рукава не выглядели тяжелыми благодаря легкой ткани. «Ладно, беру свои слова назад», — признала Китти. «Это определенно твое, хотя я все еще считаю, что тебе пошла бы та красная мини-юбка». После 2 часов примерок они вышли из магазина, нагруженные пакетами. Китти довольно улыбалась, ей удалось уговорить подругу не только на элегантное темное платье, но и на пару новых кожаных перчаток, идеально подходящих к нему. «Не могу поверить, что ты все-таки согласилась на тот шарф», — усмехнулась Китти, поправляя сумку на плече. «Только потому, что ты пригрозила рассказать Логану про тот случай с его мотоциклом», — парировала Роук. «Это шантаж, между прочим. Зато работает», — подмигнула Китти, но вдруг посмотрела на часы и чертыхнулась. «Черт, мне пора. Обещала Хэнку помощь с тестированием новой системы безопасности. Иди», — она слегка толкнула подругу плечом. «И спасибо за компанию». Китти на секунду задержалась, осторожно обнимая Роук за плечи. «Не пропадай так надолго в следующий раз, ладно?» Они разошлись в разных направлениях. Китти к припаркованной за углом машине, Роук к менее приметному выходу через служебный коридор. Обычный шопинг с подругой. Почти как у нормальных людей. Почти. Это чувство нормальности держалось, пока она шла по ярко освещенным коридорам мимо витрин. Но стоило выйти на улицу, где сумерки уже сгущались над городом, как реальность начала просачиваться обратно. Словно тени между домами напоминали, этот день был лишь короткой передышкой, иллюзией обычной жизни. У круглосуточного магазина звякнул колокольчик над дверью. Бутылка дешевого виски заняла свое место в пакете рядом с дизайнерскими обновками. Какая ирония. В переулке за магазином она заметила знакомую сгорбленную фигуру. «Как обычно», — буркнул Макс, не поднимая глаз. Этот барыга был известен в определенных кругах своими особыми таблетками. «Голоса сегодня громче», — добавил он тише. Роук молча кивнула. Последние дни чужие воспоминания просачивались все чаще. Таблетки Макса были единственным, что помогало заглушить эти призраки прошлого, даже если ненадолго. Пакет с психотропами исчез в кармане куртки. Роуг взлетела, оставляя внизу огни ночного города. Ветер трепал волосы, пока она поднималась все выше и выше, пока крыши домов не превратились в темное лоскутное одеяло. На крыше 15-этажки она наконец остановилась. Роуг достала таблетки, покатала их на ладони. В тусклом свете луны они казались обычными витаминами, маленькие белые капсулы, способные заглушить хор голосов в ее голове. За прекрасный шоппинг, горько усмехнулась она, закидывая их в рот и делая большой глоток виски. Дорогие дизайнерские пакеты у ее ног зашуршали от порыва ветра, модная одежда и наркотики, нормальная жизнь и вечное проклятие. Где-то в этом была жестокая ирония. Ночной город пульсировал под ногами своей обычной жизнью. Где-то вдалеке завывали сирены, из открытых окон доносились обрывки разговоров и музыки, гудели клаксоны такси. В квартире напротив молодая пара готовила ужин. Рыжеволосая девушка что-то напевала, помешивая соус на плите, пока ее парень обнимал ее сзади, уткнувшись носом в шею. Роуг машинально коснулась собственной шеи, спрятанной под высоким воротником водолазки. Новые вещи в пакетах вдруг показались бессмысленной попыткой замаскировать то, что нельзя изменить. Механическое гудение прервало поток мыслей. Массивная фигура стража неуклюже прошагала внизу, методично сканируя улицу. Роуг перегнулась через парапет. «Эй, жестянка!» Она сделала щедрый глоток и вылила остатки виски на металлический корпус робота. Алкоголь разбился о броню мелкими брызгами, но страж даже не сбился с ритма патрулирования. Роуг горько усмехнулась, глядя на упавшую бутылку. Китти говорила сегодня что-то про право быть красивой, про то, что сила не определяет личность. Красивые слова. Только что толку от дорогого кашемира и кожаных перчаток, если ты не можешь даже обнять другого человека. В окне напротив пара села ужинать. Их пальцы соприкасались, когда они передавали друг другу блюда. Каждый жест был наполнен той особой нежностью, которая бывает только между любящими людьми. Роуг медленно стянула одну из новых перчаток. Бледная кожа казалась почти прозрачной в лунном свете. Сколько жизней она могла забрать одним прикосновением? Сколько душ впитать? До края крыши оставался один шаг. 15 этажей пустоты отделяли ее от земли. Но даже это было недоступно. Тело, усиленное способностями Кролл, пережило бы любое падение. Она просто встала бы и пошла дальше, как всегда. «Даже сдохнуть по-человечески не можешь», – прошептала Роуг, отступая от края. Пакеты с покупками зашуршали под ногами, модная одежда, призванная скрыть то, что нельзя спрятать. Ее проклятие, ее дар, ее вечное одиночество. Роуг провела рукой по лицу, стирая непрошенные слезы. Алкоголь и наркотики всегда вызывали у нее наплыв воспоминаний, особенно о тех годах с братством. Мистик. Даже сейчас, спустя годы, Роуг не могла однозначно определить свои чувства к женщине, заменившей ей мать. После того, как родная мама отвергла ее, Мистик подобрала сломленную девочку и превратила в оружие. В те первые месяцы Мистик была для нее всем: наставницей, старшей сестрой, суррогатной матерью. Она расчесывала длинные волосы Роуг по вечерам, учила ее драться, рассказывала истории о том, как люди веками преследовали и притесняли мутантов. В ее голосе всегда звучала странная смесь нежности и яда, словно она пыталась одновременно утешить и разжечь в Роуг ненависть к миру, который отверг ее. «Боль делает тебя сильнее», — любила повторять Мистик во время их ежедневных тренировок. Каждое утро начиналось одинаково: 5 миль бега, часы рукопашного боя, а потом эксперименты. 3 секунды, Роуг, не больше. Мистик держала секундомер, пока Роуг прикасалась к очередному подопытному. Обычно это были мелкие преступники или бродяги, люди, чье исчезновение никто не заметит. Информация – это власть. Твой дар – идеальный инструмент для ее получения. День за днем Роуг училась контролировать длительность контакта. 2 секунды, человек теряет сознание. 3, впадает в глубокий обморок, но выживает. 4, кома. 5 и больше, смерть. Мистик превратила ее способность в точную науку. Эмма Фрост добавляла свои коррективы в тренировки. «Разум – это как память тела», – говорила она, бесцеремонно проникая в сознание Роуг. «Ты должна научиться сортировать поглощенные воспоминания, иначе сойдешь с ума». Роуг ненавидела эти сеансы. Эмма копалась в ее голове, словно в ящике с инструментами, бесстрастно перебирая чужие жизни, застрявшие в сознании Роук. Однажды это закончилось дракой. Роук, доведенная до предела, попыталась прикоснуться к Эмме. Телепатка едва успела принять алмазную форму. Хороший инстинкт, похвалила тогда мистик, но глупое решение. Эмма, союзник. Пока что, они превратили ее в идеальное оружие для шпионажа и допросов. Одно касание, и все секреты жертвы становились доступны. Роук помнила каждого человека, чьи воспоминания она украла. Их голоса до сих пор иногда звучали в ее голове. «Ты особенная», — говорила мистик. «Люди боятся тебя, потому что ты сильнее их. Используй их страх». 3 года она верила этому. 3 года считала себя высшей формой эволюции. Пока однажды Роук тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Тот день, когда она поняла истинные планы братства, все еще был слишком болезненным. Она провела рукой по белой пряди в волосах, памятке о своем первом контакте с Кролдинверс, о задании, которое стало последней каплей. Профессор Ксавье потом объяснил ей, что мистик не столько защищала ее, сколько использовала. Но иногда, в такие ночи как эта, Роук скучала по той простоте, когда все делилось на черное и белое, когда она точно знала, кто враг, а кто друг, когда ее дар был оружием, а не проклятием. Внизу страж развернулся, начиная новый круг патрулирования. Его сенсоры равнодушно скользнули по крыше, не замечая мутанта наверху благодаря маскировочному браслету. Очередное изобретение Хэнка, очередная попытка защитить тех, кого общество считало монстрами. «Ты не монстр», — часто повторял профессор. «Ты человек со способностью, которую можно использовать во благо». Но после стольких лет использования своего дара как оружия, Роук уже не была уверена, что способна на что-то другое. Может быть, мистик была права. Может быть, она действительно создана только для того, чтобы причинять боль. Майк рухнул на колени, когда электрошокер впился в его шею. Разряды тока прошивали тело, мышцы сводило судорогой. Его способность управлять электричеством, проявившаяся всего 2 недели назад, отказывалась работать, слишком нестабильная, слишком новая. Рядом Джесс отчаянно билась в руках Амбала, тщетно пытаясь создать защитное поле. Ее силы, как и у Майка, были слишком свежими, неконтролируемыми, а страх только усугублял ситуацию. Брэд и Джо были из чистоты, банды, державшие в страхе этот район Бруклина. После Манхэттенской катастрофы они из обычных уличных отморозков превратились в охотников на мутантов. Татуировки, цепи на руках и паутина на черепе стали их гордостью, как и цифры, счет убитых мутантов. Брэд носил 3, Джо хвастался 5. «Ну что, мутантская мразь?» Брэд вдавил электрошокер сильнее, наслаждаясь криками подростка. Запах паленой кожи смешивался с вонью пота и перегара. Джо навалился на Джесс всем весом, его грязные пальцы рванули ее кофту. «Давай, покажи, на что способна», он дышал ей в лицо, от его дыхания несло табаком и дешевым пивом. Джесс попыталась ударить его коленом в пах, но он только рассмеялся, сильнее вжимая ее в асфальт. Майк пытался встать, но новый разряд впечатал его в землю. Перед глазами все плыло, во рту появился металлический привкус крови, он прокусил язык. Звук бьющегося стекла прорезал воздух. Бутылка виски врезалась в затылок Джо с такой силой, что его череп хрустнул. Осколки впились в кожу, кровь хлынула по шее. Он рухнул как подкошенный, его хватка на Джесс ослабла. Брэд не успел среагировать. Удар сверху обрушился на него со сверхчеловеческой силой, впечатав в стену. Что-то хрустнуло в его груди. Он попытался встать, но следующий удар отправил его в беспамятство. Шатающаяся фигура возникла над поверженными амбалами. От нее разило спиртным, но движения оставались смертоносно точными. «Твари!» — выплюнула она, пошатываясь. Джесс с трудом поднялась, поправляя одежду. Она бросила взгляд на Майка. Тот сел, тяжело дыша. Постепенно они начали ощущать, как их силы стали возвращаться, а страх отступать. Вдалеке послышались тяжелые шаги стражей. Роук скривилась, почувствовав, как адреналин рассеивает алкогольный туман. «Надо уходить», — резко сказала она. Не дожидаясь ответа, Роук схватила подростков и взлетела над землей. Ночные улицы Бруклина быстро сменялись под ними, пока они не приземлились в узком переулке между 2 обветшалыми зданиями. Роук достала 2 металлических браслета. «Наденьте это», — велела она, слегка покачиваясь. «Они блокируют сенсоры стражей. Не снимайте ни при каких обстоятельствах». Майк и Джесс надели браслеты, с удивлением наблюдая, как те автоматически подстраивались под их запястья. За этой дверью, Роук указала на неприметную дверь в стене, находится безопасное место. Там вам помогут. Кто там? Спросил Майк настороженно. Люди, которым можно доверять, ответила Роук. Они помогут вам найти убежище и научиться контролировать ваши способности, чтобы страх больше не сдерживал вас. Она постучала в дверь особым ритмом. Через несколько секунд появилось лицо пожилой женщины. «Мэгги, эти двое нуждаются в помощи», – тихо сказала Роук. «У мальчика проблемы с контролем электричества, а девочка не может стабильно создавать силовые поля». Женщина кивнула и открыла дверь шире, осторожно выглядывая наружу, чтобы убедиться, что за подростками никто не следит. Ее глаза, полные беспокойства и сострадания, быстро осмотрели улицу. «Входите, быстро», – прошептала она подросткам, жестом приглашая их внутрь. «Здесь вы будете в безопасности, по крайней мере, на какое-то время». Майк обернулся к Роук, его взгляд был полон благодарности и едва сдерживаемых эмоций. Он сжал кулаки, пытаясь совладать с дрожью в голосе. «Спасибо вам за все», — произнес он тихо, но искренне. Роук слабо улыбнулась, ее глаза были грустными, но в них светилась непреклонность. Она положила руку в перчатки на плечо Майка, словно желая передать ему частичку своей силы. «Не благодарите, просто выживите», — сказала она твердо. «И помните, что вы не одни в этом мире». Джесс и Майк скрылись за дверью, бросив последний благодарный взгляд на свою спасительницу. Мэгги задержалась на мгновение, ее морщинистое лицо выражало смесь благодарности и беспокойства. «Ты уверена, что не хочешь войти, дорогая?» — спросила она с материнским сочувствием, протягивая руку к Роук. «Тебе тоже нужен отдых и безопасное место». Роук покачала головой, ее белая прядь волос качнулась от этого движения. В ее глазах читалась усталость, но и несгибаемая воля. «Не сегодня, Мэгги. Береги их», — ответила она мягко, но твердо. «Мое место там, на улицах». Роук проводила взглядом закрывающуюся дверь. Мэгги держала в этом районе магазин хостоваров, маленькую лавку, забитую всякой мелочевкой. Типичный семейный бизнес пожилой азиатки, каких много в Бруклине. Никто бы не догадался, что в подвале скрывается одно из крупнейших убежищ для мутантов, такое же, как под морозильником Джона в другом конце города. «Береги себя, дитя», — донесся приглушенный голос Мэгги из-за двери, когда замки защелкнулись один за другим. Роук оттолкнулась от земли, поднимаясь в воздух. Алкоголь все еще туманил сознание, но необходимость действовать прочищала мысли. Нужно было проверить, не очнулись ли те ублюдки, убедиться, что они не успели никому сообщить о драке. Хотя какая разница, банды вроде Чистоты давно стали обычным явлением в городе. В мире, где мутанты лишены гражданских прав, убийство нелюдя не считается преступлением. Полиция даже отчеты не составляет, просто еще один труп в мусорном контейнере, еще одна семья, притворяющаяся, что у них никогда не было ребенка-мутанта. Первые лучи солнца окрасили небо над гранитными горами Вермонта. Роук приземлилась перед школой Ксавьера, скрытой в труднодоступной долине. Ее организм, усиленный способностями к Ролденверс, уже почти справился с алкоголем. Осталась лишь легкая сухость во рту и едва заметное головокружение. Она тихо вошла через боковую дверь, стараясь никого не разбудить. В пустых коридорах горел только слабый свет ночных ламп. Из-за дверей спален доносилось приглушенное сопение спящих подростков. Роук спустилась на кухню и увидела знакомую широкоплечую фигуру за столом. «Логан», — кивнула Роук. Логан поднял взгляд от газеты. «А, Супергерл вернулась. Как прошла ночная прогулка?» Роук подошла к кофемашине. «Как обычно, город никогда не спит». Логан хмыкнул. «И ты решила составить ему компанию? Знаешь, нормальные люди в это время обычно спят. С каких пор мы стали нормальными?» Усмехнулась Роук, присаживаясь напротив с чашкой кофе. Почувствовав голод, она встала проверить холодильник. Там обнаружился фруктовый салат с запиской от Джин для Скотта и какая-то странная бурда от Колосса. «А, вижу, ты нашла специальное блюдо Колосса», — прокомментировал Логан. «Он называет это русский сюрприз. Поверь мне, лучше даже не пробовать. Думаю, я лучше ограничусь тостом», — проговорила она, доставая хлеб. «Мудрое решение», — кивнул Логан. «Оставим сюрприз для тех, кто способен его пережить». Роук засмеялась, закрывая холодильник. Разнообразие вкусов и кулинарных традиций в школе было таким же пестрым, как и состав ее обитателей. Логан внимательно посмотрел на нее. «Выглядишь уставшей. Что-то случилось?» Пришлось вмешаться в одну неприятную ситуацию. Двое подростков-мутантов попали в беду, и ты, конечно, не смогла пройти мимо. Надеюсь, хотя бы обошлось без серьезных проблем, все закончилось хорошо, ответила Роук. Я отвела их к Мэгги, дала браслеты Хэнка. Логан кивнул. Хорошая работа, Супергерл. Где-то в глубине дома раздался шум, школа начинала просыпаться. Начинается, усмехнулся Логан. Сейчас здесь станет шумно. Ладно, мне пора, сказала Роук, допивая кофе. Хочу отдохнуть. Логан кивнул. Иди, Супергерл, не проспи весь день. Она шутливо показала ему язык, выходя из кухни. Роук закрыла за собой дверь комнаты, прислонившись к ней спиной. Тяжелые ботинки первыми полетели в угол. Наконец-то можно было почувствовать мягкий ворс ковра босыми ногами. Она методично сняла перчатки, каждую складывая с почти ритуальной аккуратностью. Браслеты и четки заняли свое место на бархатной подушечке рядом с фотографией, где улыбались друзья из школы. Темная одежда отправилась в корзину для белья, еще один день под прикрытием закончен. Распущенные волосы упали на плечи, и Роук поймала свое отражение в зеркале шкафа. Без привычной брони из кожи и металла она казалась себе почти чужой. В ванной она включила воду погорячее, позволяя шуму заглушить мысли. Горячие струи били по коже, смывая остатки макияжа. Тушь и подводка стекали черными ручейками, растворяясь у ее ног. Темная помада таяла, окрашивая воду в розовый. Последние следы дневной маски исчезали в водовороте. После душа Роук стояла перед запотевшим зеркалом. Провела рукой, стирая конденсат. В расчищенном пространстве появилось ее лицо, непривычно открытое без макияжа. Фен загудел, наполняя комнату монотонным шумом. Горячий воздух трепал волосы, пока она методично водила расческой, то и дело натыкаясь на белую прядь, вечное напоминание о прошлом. В спальне она нашарила на тумбочке старый MP3-плеер. Макиме ванна диэтхе предтерицклес сворвалась в уши первыми аккордами, и Роук упала на кровать, позволяя музыке захватить контроль. Тостиме, drink my soul, эти слова слишком точно описывали ее проклятую способность, и она невольно рассмеялась от горькой иронии. Когда песня закончилась, она сняла наушники, поморщившись от статического треска. В наступившей тишине было слышно только гудение кондиционера да случайные шаги в коридоре, школа начинала просыпаться.